Вот так наступило время отлета, и пусть оба трюма полны, но не все каюты заняты, 6 остались свободны, да и фабрику я так и не продал. Вот так, поднявшись на орбиту, я разогнался и вскоре ушел в прыжок. Осторожно замерев за спутником, я изучал систему с помощью экрана пилотского пульта. Тут вообще очень сложная навигация из-за астероидов, но для стоянки моих кораблей самое то. Вот только системы практически не было, то есть астероидов и пыли стало куда больше, хотя из-за них и так тут мало куда влезешь, часть планет пропали, да и вообще система стала очень незнакомой. Но что тут произошло, я похоже понимал. Пока я эти 5 месяцев, с момента как добыл судно работорговцев, добирался до этой стороны империи, сами имперцы похоже нашли стоянку моих кораблей. Если знать, где примерно искать, то найти не так и сложно. Ну а так как протоколы у эскинов линкора, крейсера и остальных боевых кораблей довольно жесткие, то похоже был бой, о чем сильно измененная система только подтверждала. Только залпы линкора могли вот так уничтожать планеты и их спутники, за которыми, видимо, прятались имперцы. Также на границе системы была развернута военная станция, и тут буквально зверствовали патрули СБ империи, все перекрыв. За время полета я занимался модернизацией круизера, накопил и купил истребитель Raider Spicer. Повезло найти в продаже, они вообще редкость. Сейчас как раз на нем и был. Оставил круизер в 10 днях лета отсюда, на платной стоянке космопорта планеты рейтинга D, и вот вылетел сюда на разведку. Как оказалось, не зря. Был ли я зол, что имперцы нашли стоянку моих кораблей? Да ничуть. Для начала, уничтожить мои корабли у них никаких шансов. У эскинов моих кораблей приказ такой: уничтожить тех, кто их нашел, и сменить место стоянки. Так что я знаю, где сейчас те находятся. Туда и полечу. Далековато, правда, но ничего. Так что вскоре я смог покинуть границу системы и уйти в прыжок. И да, имперцы накидали спутников слежения по всем соседним системам, чтобы муха незаметно не пролетела. Так ведь и у меня такие спутники тут были. Пусть большая часть погибала во время боя, другую нашли и уничтожили, но часть все же работала. Коды к ним я помнил, поэтому изучал с безопасного расстояния, что тут происходит, получив доступ к немногим уцелевшим спутникам, и вот улетал. СБ обо мне так и не узнала. Позже вернусь сюда на линкоре и добью, что тут осталось. Враги мне СБшники. Тут по желанию и настроению. Особо светится тем, что жив, я не хотел, иначе усилит поиски. Пока я на истребителе летел к резервной стоянке моих кораблей, то размышлял. Хвост они привести не должны. Сделав множество микропрыжков, те должны сесть на крупный астероид в пустой системе. Если будут свидетели, перебраться на следующее место для стоянки. Я им с десяток их задал. Так что тут порядок. Узнаю, все ли в порядке с кораблями, проверю их, после чего заберу что нужно, пройду первые процедуры приема зелья, чтобы стать псионом, и пока буду летать, тянуть время, довозить пассажиров. Хорошая маскировка, я уже оценил. Да и мне неожиданно понравилась эта работа. Разный люд, общение, интерес в некоторых направлениях, приятно поговорить со знающими людьми. А вообще полет до этих краев, где находились Славия и Фаон, прошел спокойно. Те два крикуна-рейдера, видимо, спугнули от меня опасности. Ни пиратов, ни крикунов нам так и не встретилось. Был один пассажир, что пытался угнать мое судно. У него были неплохие хакерские программы, но не смог, лишился всего, и пинком был вышвырнут с борта. Не в вакуум, на ближайшей планете, куда мы как раз и летели. 18 часов полета в варп-пространстве, и я вышел в нужной системе. Пустая. Посетив астероид, я не нашел своих кораблей. Значит, нужно искать на следующей стоянке. Вот и полетел туда, уйдя в следующий прыжок, в этот раз на 11 часов. Во второй раз наконец нашел свои корабли, отправив код опознавания, 3 дня писал его, генерируя, заодно пересчитывая туши кораблей. Все тут, и особо не видно повреждений. Это хорошо. Ладно, мне предстоит 2 недели осторожных работ на грани фола, чтобы перевести корабли под свой контроль. Малейшая ошибка и меня уничтожит. Там беспрецедентные меры безопасности приняты, чтобы у меня не отобрали корабли. Заодно узнаю, что там было в системе со сложной навигацией. Да, от эсминца моего информация нужна. Доставил тот пассажиров до Славии, как высадил. Особенно подопытный интересовал. Что ж, поработаем. У линкора уже открылись створки летной палубы, чтобы принять мой истребитель. Я не обманывался, там меня ждут, да и пушки сопровождали до конца полета. Процедура проверки сложная, займет часов 10, но это первая проверка в череде последующих. Да уж, насчет двух недель я немного погорячился. Только через месяц покинул стоянку моих кораблей, и на том же истребителе направился к планете Клон, где на оплаченной стоянке космопорта местной столицы стоял мой круизер. Оставлять его, конечно, вот так не стоило бы, могут угнать, даже на платной стоянке, на борту ведь никого из живых нет, но 5 боевых роботов, 3 десантника и 2 штурмовика, последних я добыл месяца 2 назад, новенькие, с хранения, хотя и устаревшие лет на 50, двух охранных я не считаю, не дадут этого сделать, те в засаде внутри судна, да, по судну, то за эти месяцы полета к сектору, где размещались хорошо знакомые мне планеты Инга, Славия и Фаон, я продолжал модернизировать судно. Насчет бортового вооружения, ничего лишнего, оно и так неплохое, устроил комнату игр с виртуальным погружением, там не только дети играли, но и взрослые, чуть усилил команду роботами, как обслуги, так и боевыми, ну и подумав, взял и развернул в пустых помещениях на корме фабрику и начал производить грибы 4 видов и овощи вроде красного лука и капусты. На той планете, где я пытался продать фабрику, купить семена не успел, а на следующий купил, фабрику за время полета развернул, ну и начал выращивать. Для этого пришлось выучить спок по основам такой работы. Сам я старался не учить новые знания, у меня их и так достаточно, но этот изучил. Вот так и выходило, что у меня было немало грибных разнообразных блюд, даже пироги делал, а излишки продавал на планетах категории D. Уходило в лед. Причем пришлось развернуть в 3 помещениях купленное стазис оборудование, чтобы хранить урожай во время полета. Как ни посмотри, но на камбус уходило едва 5% урожая, остальное на продажу. А перед тем, как оставить судно, я снял последний урожай, продав его, законсервировал фабрику, и вот вылетел на поиски кораблей. Да, что-то я отвлекся, вспоминая, как добирался до этих мест. Однако разгон завершенный мой спайсер ушел в прыжок. До нужной планеты лететь 10 дней, даже чуть больше, но все же не 11. Так что отдохну я от того марафона, что проходил на всех моих кораблях. Да, все они уничтожили поисковую эскадру, а там было без малого 3 десятка кораблей, включая 3 крейсера. К счастью, линкоров не было. Всего 4 корабля уйти смогли, остальных мои эскины уничтожили, и сделав несколько десятков мелких прыжков, сначала хотели на первой назначенной стоянке устроиться и ожидать меня, но там были ненужные свидетели, какое-то судно делало промежуточный прыжок, потому я их и нашел на второй, тут их никто не засек, дождались меня, перегонять их я не хотел, в этой системе неплохое место стоянки, найти можно только случайно, далеко от Славии находится, в сутках полета в варп-пространстве, где-то между Инга и Славией, тут множество систем, тысячи, весь военный флот империи нагнать, годами искать будут. Теперь по задире, мой эсминец тоже был тут. Я до него только через 2 недели добрался, когда переводил свои корабли под мою руку. Сложнее и дольше всего было с эскинами линкора и крейсера. Там долгая процедура смены ДНК владельца, а оно у меня новое, требовалась смена. Был бы псионом, как в прошлом теле, справился бы за пару суток, а так пришлось повозиться. Так вот, от эскина задиры получил информацию по пассажирам. Да там все штатно, вышел в системе Славии, совершил посадку на ночной стороне планеты у базы 6, высадил пассажиров, подопытного тоже выкинул и улетел. Пытались его задержать фрегаты 2 корвета с идентификаторами эскадры, что дислоцировалось на Фауне, но запарили пробоинами и отстали. Что было дальше с пассажирами, эскин не знал. Добрался до места стоянки, также петляя, чтобы возможный хвост сбросить, и вот дожидался меня, на борту линкора, когда все, тот снова стал моим, первым делом я вскрыл особо охраняемое хранилище с готовыми зельями, ну и начал процедуру принятия комплекта зелий для становления псионом, уже 5 зелий за эти 3 недели принял, это основной пакет, дальше месяц ничего принимать не нужно, ожидать, пока формируется моя аура будущего одаренного, и следующими зельями поддерживать развитие, пока не стану псионом. Тут я немного отвлекусь и поясню разницу между магами и псионами, и как это повлияет на мои умения алхимика. Кто такие маги и псионы? Маги – это создатели, те могут оперировать магической энергией, создавая конструкты, как быстрые, так и в артефактах, с помощью них повелевать природой, создавать новые ландшафты, строить дома, да все могут, кое-где даже опережая технологии в этом мире. Псионы чистые силовики, или телекинез или мозголомы, то есть, по сути недомаги, с узким спектром умений. Маги, а не пользователи, в их ауре накапливается мана, магическая энергия, и они собирают ее вокруг. Есть умельцы, что подключаются к магическим силовым линиям, которые обвивают магические миры, потому миры, где есть маги, очень сильно напитаны магической энергией. Псионы же, в отличие от магов, сами вырабатывают ману, удивительно, но факт. Поэтому им все равно магический мир или нет, они этого не ощущают. Причем у псионов мана вырабатывается из эманаций праны собственной души. Это не вредит душе, все равно бы эманации бесполезно рассеивались в пространстве, а так те шли в дело и псион мог пользоваться своими умениями. Как стать магом я не знал, был один маг, что через портал случайно прошел, но исследовать его я не успел, он умер от орбитального удара, да и я через некоторое время, тоже. Что по псионам, то я взял метод высшего, когда тот создавал крикунов. Он просто раскачивал душу своих последователей, ломая их разум. От души отделялась прана, которая закреплялась на ауре, вот так и получались крикуны, еще те уроды, но сильные, выносливые, магически слабостабильные, и потому безумные. Все это повторить с помощью зелья было вполне возможно, вот и увлекся их созданием с нуля. Я убрал ломание разума, тот себе солдат делал, мне этого не нужно, но и с праной работал осторожно. Все же это жизненная энергия, и пусть она может самостоятельно восстановиться, однако на это уходят годы. Поэтому мой комплект зелий слегка натягивает прану на ауру, и дальше идет банальная раскачка ауры, совмещенная с небольшими вкраплениями праны, где-то увеличивается, преобразуясь в ауру псиона, пока подопытный не станет сильным псионом, дальше только обучение. В моей ауре уже должна быть прана, и через месяц, приняв следующее зелье, оно отвечает за буйство ауры, как блендер работает, это не вредно, если что, вот и начнется раскачка. Кстати, мой подопытный был в одном шаге от того, чтобы стать сильным и одним мысленным усилием разрывать боевые корабли, но он этого заключительного зелья не получил, так что тот уже псион, но где-то средние силы, зелья прекратили раскачку и тот остановился на одном уровне. Кстати, Искин Задиры показал, как тот пытался взять новый дар под контроль, похоже, за 2 месяца обратного полета разобравшись, что с ним сделали, и как я понял, тот не силовик, стал мозголомом. Был бы сильнее и имея нужный опыт, тот бы смог взять Искина под контроль, 2 слабые попытки были, но у того ничего не вышло. Фигово, конечно, но опыт прошел удачным, и это меня радовало. Теперь какая разница в мане магов и псионов при работе алхимика? Тут тоже есть что сказать. В принципе, мана она и есть мана. Разница в концентрации сил в ней. Маги вырабатывают ману, пропуская ее через свою ауру, довольно разбавленной, тогда как у псионов она куда сильнее. Это если взять обычную земную водку, то мана магов это как наша столичная, 40-градусная, а мана псионов – чистый медицинский спирт. Для меня главное, что и там, если работает магическое зрение, я могу заниматься алхимией. То, что мана у меня другая, я понял не сразу, но к моменту, когда заработало магическое зрение и я мог наконец заняться алхимией, уже разобрался. Там просто нужно подавать ману в зелье крохами, я даже составил новую таблицу совместимости, да начал варить зелья. По ним я могу сказать, что они даже стали получаться лучше, чем были в бытность мою жизни алхимиком в позапрошлом теле. Думаю, там, будучи магом-слабосилком, я бы не смог сварить такое зелье, что способно, пусть и не сразу, но сделать человека недомагом. Если бы другие маги узнали, что это стало возможным, то они бы меня четвертовали, а простые люди носили на руках. Для них и псионом стать недосягаемая мечта, да и псионика там неизвестна. Высший, глава крикунов, он проводил быстрое создание недомагов, корежил все, что мог, но солдаты у него сразу появлялись. Я же, растянул это на 1/2 года в щадящем режиме и стану теперь псионом без каких-либо последствий для себя. Ну и начну снова заниматься зельями, сразу как заработает магическое зрение. Тут от 1 года до 10 лет, поди знай, когда оно заработает, однако, крохотный трюм истребителя и багажные ниши в полу забиты защищенными кофрами с зельями, так что запас есть, будем ждать. А сколько, даже гадать не буду, не знаю, да и какая разница, время есть. Пусть аура пока раскачивается. 5 месяцев впереди. В полете особо скучно мне не было, писал программы, в вирточках смотрел фильмы, или порно, наконец можно было. А то столько красоток среди пассажиров, а кроме эстетического любования, интереса они у меня не вызывали. Да, неделю назад наконец заработала, порадовала. Даже что-то рано, прошлое тело, то самое, малолетнего крикуна, позже повзрослело. Видимо, это тело, Рика, быстрее росло. Однако как бы то ни было, но я добрался до планеты с таким интересным названием Клон. Что любопытно, она вращалась вокруг местного светила не одна. В системе той пришлось делить место с еще одной населенной планетой, но уже рейтинга В. Называлась она Талл. Такой редкость, в империи у одного светила мало, когда бывает несколько планет. Известно только о столичной системе, где таких населенных планет с атмосферами рейтинга А, было аж три. Это я к чему? Просто две планеты, одна рейтинга Д, другая В, немного несовместимы, сюда всякая шваль не полетит, поэтому систему разделили, и если кому надо наклон, он старается не заходить в сектор, что отмечен за Талл, иначе и до ареста судна может дойти, но и патрульные с Талл сами не лезут в сектор клона. Вот такая махинация с законами, и ничего, спокойно живут. В секторе даже эскадра второго флота стоит, у Талл, конечно. Потому я и вышел из прыжка в зоне ответственности клон, и посетив заправочный терминал на орбите, специальный, для малых судов, заправился, и начал спускаться на космопорт у столицы. К слову, оплачивал я топливо через свой планшет с банковским терминалом. А что, я когда сюда прилетел, то купил абонемент связи на полгода. Срок еще не вышел и связь заработала сразу как я вышел в системе. Покупки делать мог. К счастью, как я сразу убедился, еще на орбите, мой круизер стоял на месте. Правда, мне не понравилось подозрительное копошение у его корпуса, с левого борта, у створки опарели во второй грузовой трюм, но сейчас выясним кому и что там нужно от моего судна. У меня еще на месяц стоянка оплачена, дальше в долг. Когда я спустился ниже, то определил, что неизвестные были на малой грузовой платформе. Связавшись с управляющим судовым компом круизера, тот не находился в спячке, а вполне уверенно охранял судно, и отдал несколько приказов. Боевые роботы, перемещаясь по внутренним коридорам, перебрались во второй трюм, они в первом были, и аппарель начала опускаться. Неизвестные нечего не успели сделать, как их взяли на прицел и окружили. Сам комп, имени он так и не имел, это не Искин, сообщил, что за время стоянки у него успели выбить половину внешних датчиков и средств наблюдения, так что, что происходит там у второго трюма тот не видел и пока не выпускал наружу боевиков, иначе бы уже прогнал. Вот тебе и охраняемая стоянка. Я же спокойно через грузовую аппарель первого трюма, что также открылся, не спеша влетел внутрь, направив истребитель к правой стене, там еще у меня небольшая техмастерская оборудована, тут рейдер обычно и стоял, и опустил на опоры. Покинув истребитель, у него между дюз был проход, там узкая аппарель опускалась, сам истребитель шлюзовой не имел, их вообще не бывает у маломерных судов, и заперев истребитель, я направился к выходу. Там спустившись на плиты космопорта, двинул к неизвестным. Роботы их уже осмотрели, я еще и ремонтник выгнал. Да и комп круизера их опознал, это они часть средств наблюдения уничтожили выстрелами из электровинтовки, так что сняли с них все, и платформу забрал. А как возмещение ущерба? Так что пинками погнав обнаженное ругающееся варье, их всего трое было, я вернулся на борт и стал проводить полную диагностику судна, заодно делая покупки в местной сети, до наступления ночи часа 4, успею все что нужно купить. Не только успел, но и закупив нужные датчики и системы слежения, что уничтожили взломщики, я успел все установить. Также приобрел мешки со специально удобренной землей, старую, что была, я ранее выкинул, и к полуночи запустил фабрику, высадил споры грибов, семена лука, и нашел овощ похожий на корейскую морковь. С такой фабрикой у меня есть собственный огородик, что меня радовало. Не ожидал, что буду крестьянином, а вот сподобился. Не радовало то, что грибы довольно негативно реагируют на другую культуру, и могут погибнуть, поэтому разная культура, в разных помещениях. С грибами через 5 суток первый урожай снимать можно будет, а вот с овощами придется подождать, тут где-то около месяца, зато и на продажу немало останется, но все же в большинстве грибы растил. С них доход стабильный и вполне неплох. Лампы полностью повторяли спектр излучения светил, а опрыскиватели помогали держать почву влажной. Что ж, это все, что я успел сделать. Фабрику запустил, восстановил системы судна, и после душа направился отдыхать. Покидать планету я пока не спешу, и были причины для этого. У каждого есть своя слабость, вот и у меня она есть. Проснулся я почти в час дня. Дальше робот-официант принес в каюту готовое блюдо, ему почти месяц, с готовки для прошлых пассажиров, в стазисе хранилось, оно вполне свежее и вкусное, рыбное. Так вот я стал заниматься тем грузом, что доставил на рейдере. Часть отправил в свою каюту, часть в рубку. Там же было зелье от крикунов, чтобы крик их не вырубал меня. Потом писал программу и ставил задачи медроботу, чтобы тот мог работать с зельем против крика крикунов. Теперь тот знал дозировку, в случае нападения этих отверженных, тот мог разводить в воде и выдавать сколько кому нужно. Первым мне, где бы я ни был, судовой комп его и в рубку пустит, если меня там вырубит, и я не успел добраться до зелья. Его ведь разводить еще нужно, неразведенным пить нельзя, а разведенным долго оно не хранится. Это зелье для меня ненадолго, месяца через 3-5, моя аура станет стабильной и ментальные удары крикунов мне будут не страшны. Этим всем и занимался весь день, разве что закупил свежих припасов, натуральных естественно, морепродуктов, и целый грузовой челнок спиртного и разных натуральных соков, лимонадов смеси для молока и мороженого. Это все для бара. А теперь самое важное. Я подал заявку участвовать в шоу поваров. А да, раз в год в Империи, на столичной планете проходит шоу поваров, которое длится почти 2 месяца. Там разные мэтры и новички делятся своими рецептами и учат желающих готовить разные блюда. Все это транслируется на всю Империю по отдельному каналу. Я за время пролета просмотрел такие конкурсы на 4 года назад. Большинство блюд, конечно, слишком замороченные, скорее для шеф-поваров. Я вот смогу сготовить, обычные домохозяйки, вряд ли. Скорее в ресторанах попробовать смогут эти блюда, сделав заказ. Вот я подумал и решил, а почему и нет. Заявку отправил, но пока та зависла. Меня не могут зарегистрировать, нужна отметка опекуна или сотрудника приюта, чтобы можно было провести регистрацию. Также я должен иметь подтвержденный статус повара, а Быкова все же не принимают. Да и попасть на столичную планету я смогу только имея такое разрешение, а дают их только зарегистрированным участникам. Всего участников не более 10 тысяч, и я успел зарегистрироваться под номером 8302. Теперь что нужно сделать? Если в течение недели я не выдам подтверждение, что я зарегистрированный повар, и мой опекун, государственный или частный, неважно, не поставит метку, то мою заявку аннулируют и ее передадут другому желающему. К тому же до начала конкурса осталось 2 месяца, а лететь до столичной системы Империи 1,5 месяца. А я хотел участвовать, ну вот имел такое желание. Заодно в столичной системе побываю, глядишь, что узнаю о моем подопытном пирате. Все к одному. И да, лететь я собирался на своем круизере, но его не пустят с временной регистрацией. Значит, нужно провести полную, что в случае наличия опекуна проблемой не будет. Значит, завтра летим искать опекуна. Получается у меня неделя на все про все, даже меньше, уже 6 суток. Поэтому на следующий день я взял платформу. Кстати, трофей со взломщиков я уже продал, и мне кажется, варьё сами же через посредника и выкупили, несмотря на наценку за товар. 46 тысяч заработал, там было серьезное оборудование. Мне без надобности, у меня лучше имеется, но все равно трофеи стоили дорого. А полетел я на местный рынок. Там оставил платформу на платной охраняемой стоянке, 2 бойца, вооруженные до зубов, охраняли, и направился по рядам. Меня интересовали рабы в продаже. А что, думаю, тут я быстро найду того, кто согласится мне помочь, и не предаст хотя бы из чувства благодарности. Я ему, он мне. Я уже продумал, что нужно делать, осталось воплотить замысел в жизнь. Клетки с рабами были на рынке, причем в клетках в основном буйные, те, что поспокойнее так сидели на земле, на цепи. Изучая разных рабов, я приметил худенькую белобрысую девушку с первым размером груди. Да, все рабы были голыми. Стоит отметить, то-то вся в синяках была, да сидела в клетке. Значит, с характером, и это хорошо. Можно было бы выкупить кого попроще, с кем проще договориться, но такие вот как эта девчушка мне нравились больше. Вот ей хотелось помочь. Стоит отметить, что детей в продаже не было, а я уверен, что и они есть у торговцев живым товаром, но тут договариваются о просмотре на словах, так что в основном взрослые и подростки не младше 15 лет на рынке продаются. «Желаете посмотреть товар?» – подскочил ко мне торговец, приметил, что я сделал два круга вокруг клетки и злобно пыхтящей девушки, что старательно закрывалась руками, не сводила с меня голубых глаз. «Да, хочу знать, кто она и откуда, сколько лет», мельком покосившись на пузатого невысокого торговца, разряженного в голубые шелка, сказал я. «С окраин, незарегистрированная, не девственница, 16,5 лет, ее родители продали, наплодили кучу детей, вот часть на торги и выставили». «Так это разве родители, люди разные», пожал плечами торговец. «Я бы хотел поговорить с девушкой». «Конечно», торговец приглашающе махнул рукой и поспешил к другому потенциальному покупателю, что осматривал соседнего раба. Подойдя к клетке, я присел на корточки, девушка боком ко мне сидела, что позволило той, скрестив ноги, закрываться от меня, да грудь левой рукой закрывала, как будто там есть что смотреть. «Хм, а в бордель все же нужно, раз возбуждаюсь от вида этого цыпленка, ты меня понимаешь?» Девушка осторожно кивнула, голодно сглотнув, мимо двое проходили, жуя подобие хот-догов, аромат за ними довольно вкусный стелился. «Понимаешь, это хорошо, у меня есть к тебе деловое предложение, я выкупаю тебя, помогаю получить гражданство рейтинга В, обучаю двум специальностям, одна будет пилота, вторую сама выберешь, а также плачу по окончанию нашего договора, 1 000 000 империалов, его ты получишь где-то через 2 года, это то, что ты заработаешь. Теперь о том, что нужно делать. После того, как получишь гражданство, ты связываешься с планетой Сульфа, я оплачу связь, и там выходишь на социалов, подавая заявку на опекунство надо мной. Мне скоро 14 будет. Это и есть твоя работа, изображать моего опекуна. Придется подмазать шестеренки, пошлину оплатить, но процедура быстрая для гражданина рейтинга В, так станешь моим опекуном. Я человек самостоятельный, поэтому командовать собой не дам. Как ты поняла, ты будешь номинальным опекуном, подтверждать то, что мне нужно своей подписью. После того, как мне исполнится 16 лет, мы разбегаемся, у тебя высокий рейтинг, 2 специальности и 1 000 000 империалов. Куда захочешь, сможешь их вложить. Договор по твоей работе составим у юриста, чтобы ты была спокойна за свое будущее. Вот такое у меня предложение. Теперь я хочу услышать, что ты скажешь. У меня есть просьба, снова голодно сглотнув, та добавила едва слышно. Я даже готова расплатиться в постели. Ты не в моем вкусе, так что на этот счет можешь не волноваться. Говори, что нужно. У меня 2 брата и сестра у торговца. Прошу выкупить их, я стану и их опекуном тоже. В принципе, ты до 10 человек можешь взять в качестве опекуна. Потерев задумчиво подбородок, пробормотал я. Хорошо, договорились. Дальше я подозвал торговца, и за 63 тысячи выкупил и девушку, и 3 её родных. Старшую сестру, что в будущем должна была мне стать опекуном, звали Инга. Обоих братьев 14 и 13 лет, Йома и Нил соответственно, и младшая сестрица Элла. Фамилию та не сообщила, видимо, собиралась сменить, о родителях Инга и не вспоминала. Судя по тому, как у той заиграли скулы, когда о родителях напомнила 10-летняя сестра, это запретная тема. Дальше я купил им комбинезоны космолетчиков, маломерки, отмыл в платных банях, откормил, провел Инге процедуру обучения языку парнус. Спок стоил мне 1500 империалов, это чтобы сдала экзамен за школу, и отправил на пассажирском судне на планету Тау, что, напомню, находилась в этой же системе. Да, Ингу с родными я отправил на Талу для получения гражданства рейтинга В. Причем всем, попасть на Талу не так и просто, поэтому я воспользовался старым проверенным способом. Нашел медцентр и оплатил Инге и ее родным процедуру лечения. Это 3 дня займет. Вот заодно и гражданство получит, что делать я подробно расписал. Денег на карманные расходы выдал. 3 часа у Инги шло освоение спока, пока наконец не очнулась и не покинула кресло с больной головой. А когда стемнело, та уже была на полпути к Талу, а я у себя на борту судна отдыхал. Устал, суматошный день. Теперь осталось только ждать. А точнее, девчата из борделей, ждите меня. Инга со своими вернулась на клон только через 4 дня, довольная до ужаса. Мы успели с ней пообщаться до отправления, и та знала, что у меня свое судно и я занимаюсь в одиночку грузоперевозками. Также та была в курсе, что будет работать на борту судна эти 2 года и честно получать зарплату. Поэтому я и собирался обучить ее на пилота. Это в системах категории D на навигацию плевать, в других системах, после регистрации судна в бюро гражданского флота империи, станет возможным посещать другие планеты, с разным рейтингом, включая А, как столица. Так вот, я вести переговоры с диспетчером не могу, тут нужен пилот, имеющий подтвержденную категорию. Их три, от 3 до 1. Третья категория простейшая, любой сдать сможет. Сдать на пилота гражданского флота несложно, вот Инга и возьмет на себя эти переговоры, обучившись и сдав экзамен в любом филиале гражданского флота. Вторая специальность на ее усмотрение, считай подарок. Спаки пилота я уже купил, и начальные уровни навигации канонира. Это я к чему? Оказалась семья Рокот, те взяли такую фамилию, оставив прежние имена, думали, что у меня небольшое грузопассажирское судно, а не такой гигант. Было забавно наблюдать, когда я слетал на платформе к месту посадки их рейсового судна стал и доставил к месту стоянки моего круизера, за вытаращенными глазами и отпавшими челюстями. Да, полукилометровое судно впечатляло, мне оно самому нравится. Судя по задумчивому виду Инги, похоже, та теперь знала, куда вложить будущий миллион. И я оказался прав, услышав вопрос от той, когда мы залетели в первый трюм и платформа у внутренней шлюзовой встала на опоры. Скажи, Рик, а сколько стоит такое судно? В базовой комплектации за 1,5 миллиона можно с верфи купить, но у меня модернизированное. Тут все три будут, а то и 4. Не знаю точно, не считал. Ясно. Дальше я расселил эту четверку по каютам на третьем этаже. Две двухкомнатные из тех, что ранее команда использовала. Инга с сестрой в одну, их братья во вторую. Вообще мы еще до их отлета прикинули, какие специальности они могут занять на борту, чтобы снять с меня большую часть нагрузки. Ингу я хотел сделать старшим администратором на борту, чтобы решала все вопросы с пассажирами, ну и принимала их на борту, размещая. Ее братьям и сестре я отводил роль аниматоров, чтобы дети пассажиров не носились по всем закоулкам, а устраивали конкурсы и игры. Да тем такая идея тоже нравилась. Платить буду так. Инге 2000 империалов в месяц, вполне солидная зарплата, ее родным по 500. Те стало вернулись с вещами, у каждого багаж и сумки, видимо, потратили все, что я им дал. Так что пока малые размещались в каютах, обустраиваясь, мы с Ингой прошли в рубку судна. Тут отличное оборудование связи, пора решить вопрос с опекуном. Для начала я взял удостоверение Инги и проверил его по базам. Все точно, гражданка рейтинга В, имеет на попечении 3, скоро будет 4. Проблем со связью не было, я уже оплатил межпланетную. Сколько времени по столице Сульфа было известно, там еще утро, я потому и торопил, чтобы успеть все сделать и не откладывать на завтра. Инга с моими договоренностями согласна, так что работаем. Дальше, выйдя на социальную службу планеты Сульфа, где я числюсь как Рик Бишоп, и была подана заявка на опекунство, ну и скинули чиновнику, который вел этот зарос, небольшую сумму, еще уплатили пошлину, да там на регистрацию пошлина есть. Всего 50 империалов, и через 3 часа уже официально Инга мой опекун, сейчас информация расходилась по всем базам, на это сутки потребуется, а мы занялись делом. Например, я вышел на кулинарную школу в столице Сульфа, после чего получил сертификат повара 2 класса. Директор школы легко мне пошел навстречу, получив на свой счет 50 тысяч империалов. Вообще тот хотел мне дать 3 класс, как новичку, но я уговорил на 2. Максимум, что могла дать эта школа, хотя мне это и стоило дороже. Инга ставила свои виртуальные подписи где требовалось. Так как у меня теперь есть команда, то я заказал форменную одежду для всех. Инга повезла ребят в ателье, ну и распределили всех. Инга стал старшим администратором, на ней пассажиры и меню. У нее помощником стал Нил, а Йома и Элла стали аниматорами. Зарплата их вполне устраивала. А так как они считались наемной командой, то их оснащение на мне, это форма, рабочие инструменты и оборудование. Когда семья Рокот вернулись переодетые, у меня уже все готово было, так что выдал рабочие планшеты и банковские чипы, куда буду начислять зарплату. У меня их все равно 200 пустых хранится, надо будет продать. У Инги планшет со встроенным банковским терминалом, она еще плату с пассажиров будет брать, и за доставку грузов. Так как теперь опекун у меня есть, то я снова вышел на сайт, где у меня висела действующая заявка на участие в конкурсе, и подтвердил ее, выдав номер виртуального сертификата кулинарной школы, и мой опекун поставила свою подпись, подтверждая участие. Ура! Пришло подтверждение, мне выдали номер моего заявления и 2 разрешения на посещение столичной планеты. Также информация, когда будет мое участие, где и что я буду готовить. Кстати, конкурсанты готовят на своих продуктах, мне их еще запасти нужно. А что готовить, я уже продумал. Тут стандарт. Первое блюдо, второе, десерт и еще одно на свое усмотрение. Желательно, чтобы все блюда были личной разработки. Участие в этом конкурсе для поваров – это более чем престижно. Побеждать я даже и не думал, шансов у меня против настоящих монстров кухни – никаких. Так что приготовлю земные блюда, на которых набил руку. Что будут готовить другие – тайна, об этом зрители узнают к моменту начала приготовления блюд того или иного конкурсанта. Так что я тоже не сообщал, что именно будет у меня, а готовить я буду простые блюда, что сможет приготовить любая домохозяйка. Зачем извращаться? Уверен, у других конкурсантов будут схожие блюда, но у меня свой оригинальный рецепт. К слову, повара в этом конкурсе участвуют только один раз. Все, что нужно было закуплено, я уже выставил информацию на сайте космопорта, куда мы летим, так что Инга приступила к работе, встречая и расселяя пассажиров. В этом ей помогали стюарды. Я занимался размещением грузов в трюме. Вылететь мы должны через 12 часов с момента, как я выставил время отлета и начал продавать билеты. А хорошо раскупались. Лететь нам 8 дней, и планета будет рейтинга Е, но именно это нам и нужно. Мне нужно официально зарегистрировать судно на себя. Для этого не обязательно лететь на Сульфа, подойдет любая планета рейтинга Е. Пока летим, Инга изучит пилотский спок с основами, и на планете сдаст простенький экзамен на пилота. Ну и проведем регистрацию на меня судна. Заодно посетим нотариуса, и уже официально оформим наш договор. Там же на планете я открою счет на имя Инги, и положу 1 000 000 империалов, он у меня есть на чипах. Однако деньги будут доступны девушке по исполнению мне 16 лет. Точнее, как пройдет условленный срок, так и будет доступ к счету. Банк единый для всей империи, на любой планете снять сможет, даже рейтинга D, а там с регистрацией прямиком в столицу полетим. Вот такие планы. Пассажиров хватало, 2/3 кают заняты, 1 трюм, тот что второй. Когда я поднял судно на орбиту и направился к границам территории Тау, там через грузовые створки первого трюма на борт влетел пассажирский челнок, где было 30 пассажиров с детьми, что тоже летели с нами. Каюты ими уже забронированы, но они не склонны, а именно стал у прибыли. Заодно и первый трюм заполнили грузами, когда челнок улетел. Инга суматошная металась, обустраивая всех. Это у нее с непривычки, позже обвыкнется, опыта наберется. И вот так вскоре ушли в прыжок, а я поторопился на камбуз. Через час завтрак на борту. Обед и ужин уже были. Семья Рокот была в шоке. Они редко питались таким образом, в основном дешевая еда, да солдатские пайки. И да, команда питалась отдельно. У них своя небольшая обеденная комната рядом с камбузом, на 20 человек. Пассажиров обслуживали роботы-официанты. К слову, если даже смогу победить в конкурсе, который распорядители выполняли в стиле шоу, то мне повысит класс с повара до 1-го, и на 1 единицу класс с ресторана, где я работаю. Поэтому на планете, куда мы летим, обязательно нужно мою столовую зарегистрировать как судовой ресторан. Там 5 категорий. Вроде звездочек на земле, 1, самый затрапезный, 5, уже высший пилотаж. Надеюсь, смогу собрать комиссию из 3 поваров 1-го класса, они могут проводить такую проверку и дать категорию, и те мне поставят 3-ю. Это низшая категория, где есть живой повар, у 1-й и 2-й готовят роботы или разные синтезаторы. В общем, забегаловки. Завтрак прошел благополучно, я принял стимуляторы, следующей ночью отосплюсь, и занимался делами на борту, их всегда хватает. Прошлый урожай грибов я продал на клоне, но подходил следующий, завтра вечером уже срезать можно. Это я к тому, что до нужной планеты еще 7 дней лететь и будет еще 2 урожая. Это хорошо, конечно, но мои камеры со стазисом не резиновые, все не вместят. Пусть я пластиковыми ящиками для перевозки и хранения урожая запасся с излишком, все же нужен еще один склад. Вот и прикидывал, есть у меня место для него или нет. По всему выходило, что нет. Нужно судно побольше. Да, стоит добавить, что для изучения спаков Инга не особо на высоте. Не выше 2-го уровня. Да еще разрыв между обучением 10 дней. 5 дней прошло, еще 5. Мы еще в полете будет. и я обучу следующему спаку. На борту у меня нужное оборудование обучения имелось. Вот как раз после него голова не болит особо. Да, я всю семью Рокот для проверки прогнал, только Инга могла учиться, остальным нежелательно, тут я как врач подтверждаю. Тот же Йома может через год начать учиться, хотя ему 14 с половиной лет. Как только мы вышли в столичной системе, то сразу последовал запрос от дежурного диспетчера. Инга уже привыкла общаться с диспетчерами, знала, что говорить. Мы по пути 3 планеты посетили, рейтингом выше Е, и сообщила. Судно «Круизер», рейтинг Е. Причина посещения системы – доставка пассажиров, высылаю их данные. Также на борту участник конкурса «Анмарш», что проходит под императорским грандом. Я его опекун. Высылаю наши данные, разрешение участника конкурса и пригласительный билет опекуна. Судно принадлежит конкурсанту и останется в системе до окончания конкурса. Просьба выделить парковку после того, как будут высажены пассажиры и их груз. Принято, подтвердил диспетчер. Отправляю вам маршрут до груза пассажирского терминала, а также номер парковки. Маршрут до нее получите позже по первому же запросу. Приятно, благодарю. Дальше я повел судно в сторону второй из 3 планет. Инга, несмотря на то, что все же изучила основы по пилотированию, навигации и артиллерии, сидела пока за пультом связи. Вообще я довольно неплохо натаскал ее в этих дисциплинах. Опыт-то, пусть и теоретический, плюс небольшой практически имела, однако доступа к управлению судна я ей не давал. Хватит ей работы администратора. Кстати, эта работа ей понравилась, и второй специальностью она назвала как раз ее, хотела стать администратором. Я купил нужные спаки, их 3, одна первого уровня и 2 второго, и первый спок она уже изучила, остальные на очереди. Ее родные тоже на судне освоились, вполне неплохо работают. Даже уже определили, на кого будут учиться, когда это станет возможным, копили деньги на спаки. В остальном все вышло, как и запланировано. Вон, даже смогли найти пассажиров до столицы, пусть всего 16, но есть же. А пока мы двигались к станции, пассажиры извещены и готовились, стыковаться нам никто не даст, пассажиров снимут челноками. Я получил от диспетчерской службы файл. Оказалось, их отправляют всем конкурсантам, когда те перебывают. Нужно подтвердить прибытие и получить информацию, когда будет мое выступление, и подготовиться. А пока не куплю местный абонемент связи, подтвердить я не могу. Оборудование связи тут не поможет. Когда пассажиров и их грузы забрали, у 2 были крупные, что пришлось задействовать 1 из трюмов, я перегнал судно на парковку, стабилизировав его на месте стоянки, после чего мы с Ингой направились на планету. Вообще мы вызвали местный катер-такси, хотя имели свой, а я приобрел пассажирский катер, что может перевозить до 50 пассажиров, тут рядами кресла, как в земном рейсовом автобусе. Этот катер вроде спасательного плота, пусть и один, ну и как развозное используется. Я купил его на пути к столице. Новый катер, муха не сидела, а так как первый трюм пуст, то держал его там, как на летной палубе. На планете я купил абонемент и наконец появилась связь, сразу вышел на распорядителя, за которым закреплен, договорились о встрече, тот только завтра будет свободен, и стали спокойно гулять по одной из столичных планет. К слову, император и его семья на другой проживали. Инга сожалела, что остальных нельзя было взять, у них не было разрешений на посещение планеты, они именные. Через 3 дня шоу поваров начиналось. Будет интересно посмотреть. Сам я все, что планировал, выполнил. Мой круизер зарегистрирован в службе гражданского флота. Теперь налоги плачу за перевозки грузов и пассажиров. Могу посещать разные системы. На борту ресторан 3-го класса. И это хорошо. Цены на билеты сразу подскочили. Также принимал зелья. Еще 3 принял. Похоже, аура развивалась. И результаты видны невооруженным глазом. Я стал куда сильнее, быстрее и выносливее. Это для псионов нормально, у них сильно концентрированная мана, у магов такого обычно не бывает, если только у самых сильных. В общем, все штатно, а скоро я найду подходы к серверам СБ и начну ломать. Для того сюда и прибыл. Точнее, и для этого тоже. Но и участие в шоу меня также интересовало. Дальше все шло штатно, так как мое выступление будет только через 3 недели, то мы свободно гуляли по столице. Переоделись в местные одежды, чтобы не выделиться. Отдыхали, смотрели, как выступают другие повара. Сейчас ажиотаж с этим шел. Я себе костюм заказал, поварской, буду в нем готовить. Руки набивал, нарезая или отбивая что нужно. Все что нужно подготовил, овощи, мясо, грибы. При этом продолжал изучать сервер СБ, тут глухо. Точнее нужной информации нет. Еще раз принял очередное зелье, что расшатывало мою ауру, усиливая ее и укрепляя. Вот так и подошел нужный день. Инга болела за меня из рядов зрителей, у меня там по номеру билета место. Выступало в этом зале сразу 10 поваров. У каждого своя мини-кухня, работали без помощников. Причем в других залах другие повара. Сколько точно не знаю, как-то не интересовался. Мы представились, по очереди сообщили устно краткую биографию. Я, кстати, не один такой молодой. Даже младше конкурсанты были, двое 13 лет, потомственные повара, и приступили к работе. Я действительно готовил простые блюда, украшая их, а были сибирские пельмени с соусами, сметанным, майонезом и чесночным. Хлеб испек, на второе спагетти с пастой, салат «Цезарь», чай с моим сбором трав, десерт в виде конфет птичьего молоко, и блюдо от себя, итальянская пицца. Тут главное не победа, а участие. Причем я действительно немало опыта и знаний от других поваров получил, наблюдая за их работой. После этого шла работа дегустаторов. Те ставили номерки у блюд, оценивая их. Специально из-за них все блюда рассчитаны на 5 человек, а я ведь на тарелки укладывал и украшал. Эксперты ели мало, они пробовали, а что осталось уходило зрителям, что их радовало. Номинаций в конкурсе было множество, почти с 30, вот и я неожиданно для себя получил 2. Малую десертницу за конфеты и чай, они вдруг очень понравились как дегустаторам, так и зрителям, а конфет я сотню сделал. Вторая номинация, это средняя поварешка за пельмени, они также пришлись по вкусу. Между прочим, очень престижная награда в этом конкурсе, но обольщаться не стоит, из нашей десятки поваров ее еще 3 получили. Причем она вполне вытягивала меня на первый класс с повара и могла поднять категорию ресторана, на что я сразу подал заявку и ее удовлетворили. Вот так конкурс для меня закончился, дальше я не прошел по баллам. Зато на входе в зал ресторана моего судна, я разместил на стене информацию, что повар ресторана номинант того-то и того-то. Конкурс так и шел, до окончания мы вполне могли находиться на планете. Разрешения еще действительны, так что мы продолжали отдыхать, бывать на конкурсах других поваров, было действительно интересно. И вот за день до окончания разрешения, через сутки их аннулируют, я подал заявку, что готов взять грузы и пассажиров, выложив в сети диспетчерской службы схему судна, и постепенно принимая пассажиров и грузы, похоже, полными будем уходить. Часть пассажиров, это участники конкурса с командами поддержки, я размышлял, что делать, а я выполнил план, вскрыл сервер СБ. Это правда засекли, до сих пор хакера ищут. Но обманка сработала. Да, я специально подставился, чтобы взлом обнаружили и под панику запустил вирус в общую систему и получил, что желал. Есть информация. Да я по тому пирату, моему подопытному. Мертв он. Взяли его после высадки, как и девчат. И если девчат вскоре отпустили, завербовав, то пирата забрали. Были исследования, проверки. Тот пытался удрать, используя свой слабый навык мозголома, да просто варил мозги у всех на пути, однако нейтрализовать его не смогли, тот половину людей на исследовательской станции уничтожил, и был ликвидирован. Это точно, 2 месяца назад произошло. Информацию я добыл у сына императора, тот полковник, в СБ работает. Причем живет тот во дворце, мне пришлось взламывать его сервера, и через них выходить на личный кабинет полковника, где и получил эту информацию. Проникновение засекли, но что неизвестный хакер скачал, никто не понял, ищут и сейчас. Так вот, у полковника помимо информации по пирату, было еще кое-что. Помните тот портал на планете, куда я ученых сопровождал? Имперцы взяли и решили вывести его, отправили огромный транспорт. По времени тот уже должен возвращаться, загрузившись порталом. Отправит на одну из баз СБ, где портал исследуют. Кстати, вывозит его с основанием. Я бы не связывался с этим. Боюсь я портала и ничуть этого не скрываю, и тем более не стыжусь. А исследовательская база в соседней системе от столичной, она закрыта, база там огромная, подземная, на одной из планет. Не знаю, когда сюда портал доставит, но я бы желал убраться от него как можно дальше. Ну и последняя информация с компа полковника Принца оказалась по мне. Там была информация по исследованиям материи, то есть, остатки моего прошлого тела, когда я был монстром. Несколько кусков. Ну да, убили, и я перенесся в тело Рика Бишопа. Так вот, согласно показаниям всех исследований, ДНК мутировавшей твари, которая уничтожала корабли эскадры СБ, когда-то была человеком, но стала настолько совершенным, что те в шоке. Новый вид человечества. Там сейчас все ученые на позитиве были. Я же задумался, как я стал таким монстром, модернизовав свое тело, я отлично помнил. Конечно, плюсов много, убить меня возможно, но архисложно, однако я также помнил, как было сложно взять под контроль такое обновленное тело. Думаю, снова проведу эту модернизацию, но когда стану псионом, откроется магическое зрение, да и вернусь к алхимии. У меня просто нет того зелья, да лечебная капсула нужна, которая на моем эсминце находится. А пока, мы взяли на борт пассажиров, грузы, пришлось свои контейнеры снова на обшивке вешать, да не их одни, грузов много, и вот так покинули систему до окончания срока разрешения пребывания тут. 2 года спустя, неизвестная местность, время неизвестно, планета Сульфа. Застонав, я попытался пошевелиться, отчего посылался песок и мелкие камни, но зажатая левая нога освободилась. Я мысленным усилием срастил кости и кожу, та снова стала в порядке. На меня снова от шевеления посыпался мусор, пыль, камни надо мной угрожающе просели. Кажется, я под завалами. Растирая сильно побитое тело, услышал приглушенный стон. Похоже, я тут не один под завалами. Лежал, запустив лечение тела, у меня еще, похоже, колено правой ноги выбито, ребра сломаны и правый локоть поврежден, при этом пытаясь восстановить память. Нет, то, что я надрался вчера в элитном заведении, тут так маскировали банальный бордель, это помню отлично, как и 4 девчат. Но что дальше было? Куролесили мы в номере, перемешивая с сексом, это было, потом как вспышка и темнота. Вообще мне месяц назад 16 исполнилось, а так как мы были как раз недалеко от Сульфа, в созвездии ангелов, то я вот залетел, чтобы получить удостоверение гражданина категории Е. Получил, но как-то застрял тут на 3 недели, до сегодняшнего дня. Инга выполнила обещание от и до, все честно, и получила свой миллион. А так как она со своими родными братьями и сестрой была влюблена в моего круизера, и копила деньги, Колымя где можно, покупала товар на одной планете и продавала на другой, зарабатывая на разнице в цене, то по прибытию на Сульфа, сняла деньги со счета, приложила то, что заработала, и выкупила у меня судно. Да легко, я уже давно понял, что для меня оно все же мало. Не все разместишь на борту из того, что мне нужно. Ушло судно за 2 миллиона 170 тысяч. Почти пустым, без роботов. После перерегистрации собственности, Инга, она неплохой пилот, набрала пассажиров и грузы, и покинула эту систему, а я пока остался. Только вот что произошло, вокруг явно завал, под телом ощущалось, напольное покрытие, заваленное мелким мусором, чуть сбоку край одеяла, или простыни. Сам я обнажен, а в каком мне виде спать на огромном ложе с 4 девчатами? Да что произошло-то? Землетрясение, отчего здание сложилось, надо выяснить. Выбраться из завала мне проблем нет, даже если надо мной сотни тонн бетонного крошева и железных перекрытий. Да, вы правильно поняли, я провел процедуру обновления тела, став тем самым монстром, которого поначалу сам боялся. Повторил все в точности, и получилось, неделю брал новые возможности под контроль. На тот момент я дал Инге доступ к управлению круизеру, и та по маршруту начала летать, доставлять грузы и пассажиров, набираясь собственного опыта. А я слетал на истребители к стоянке моих кораблей, мы недалеко были, и на эсминце провел нужные процедуры. А смог, дело в том, что после того, как стал псионом, все, закончились приемы зелий, я уже начал учиться оперировать незнакомой мне энергией и возможностями, и был чисто силовиком, телекинез, и еще там по мелочи, но не мозголом, как через 3 месяца после приема последнего зелья из того комплекта, раз и заработало магическое зрение. Это меня поразило, так быстро, однако и обрадовало не меньше. Месяц я на эсминце прожил, осваиваясь, да некоторые зелья варил. После этого нашел, где круизер находится, маршрут знал, и продолжил летать на нем больше года, оборудовав небольшую зельеварню, куда был доступ только у меня. Ну а когда продал судно, все свое забрал. Оно на складах в космопорту сейчас находится. Я на это надеюсь. А вот что произошло, я, кажется, понял. Орбитальный удар, причем довольно внезапный, если тревогу не успели поднять. Хотя если вспомнить мое состояние и девчат, никакую тревогу мы бы не услышали. А тут точно нападение, причем довольно известных мне личностей. Просто на третью минуту с момента, как я очнулся, до меня докатилась ментальная атака. Крик крикунов. Тут сразу все встало на свои места. Уроды есть уроды. Вот не могли напасть на планету, которая, к слову, находится очень далеко от их ареала обитания, в другое время. Почему это произошло именно тогда, когда я тут нахожусь? Они меня преследуют, что ли? Или им нужна именно эта планета? Черт его знает. Но нужно как можно быстрее добраться до складских комплексов космопорта. У меня там ангар арендован, где 3 средних контейнера с вещами и роботами. В одном был средний мех, во втором стоял мой истребитель модели Спайсер. В третьем, немало вещей и боевые роботы. Я их забрал с судна. Да и свернутая зельеварня с запасом зелий там же находились. Причем стоит поторопиться. С такой паникой всегда найдутся ушлые люди, что постараются прибрать чужое к своим рукам. Если не крикуны, то кто из местных постарается вскрыть мой ангар, а я терять свое не желаю. Надо выбираться. Да выяснить, кто тут еще рядом. Я же слышал чей-то стон. Может, одной из девчат? Сам я находился в небольшой пещерке, образованной сложившимися конструкциями здания. Помнится, оно 20-этажным было, монолитным. Мы на 6-м этаже находились, тут гостиничный комплекс был. Использовав магическое зрение, я осмотрелся, дальность невысока, всего каких-то 19 метров, но зато рассмотрел девчат, до тех самых, с которыми я куролесил, и стон был оттуда. Все 4 живы, их спас толстый матрас, это меня снесло, а их матрасом как-то накрыло. Живые, хотя и не в лучшем состоянии, некоторые поломанные. Мне же очень хотелось пить, особенно от пыли, что попало в рот, отплевывался, ну и мутило заметно. Вообще я не пью, тем более так, не люблю, когда не контролирую все вокруг, а тут все как-то наложилось. Споили. Сначала алкогольный коктейль, потом легкий стимулятор, девочки веселые, и дальше по наклонной. Монстр внутри меня не помогал, тот не мешал мне отдыхать. Накопилось как-то, вот от души и решил отдохнуть. С магическим зрением удобно, я приметил немало пустот, разгребая завалы можно выбираться наружу. С одной стороны, в 6 метрах свободно, видимо, край завала. Также помимо нас 5 я обнаружил 6 трупов и еще 2 живых. Один все, вот-вот отойдет в мир иной, другой еще ничего, без сознания, но даже не поломан особо, так, помят. Насчет спасения выживших, я даже и не думал. Для начала, если даже вытащу, то что делать дальше? Снаружи паника, крикуны прилетели, точно не до выживших будет, там снаружи их 1000, и попадут те крикунам на обеденный стол. А вытащив, я беру на себя дальнейшую ответственность за них, что мне также не нужно. Я не спасатель. Как это ни странно, но безопаснее выжившим находится именно тут, под завалами. Крикуны их наверняка увидят, но вряд ли будут откапывать, когда тут вон вокруг сколько мяса носится. Хаем, умер тот, что при смерти был. Вздохнув, я не стал медлить и, приподняв на руках железную балку, подперев ее крупным куском бетона, пополз дальше в небольшую пустоту. Та немного в сторону уходила, но дальше 2 пустоты, что помогут мне выбраться наружу. Хаем, а где моя одежда? Не помню, где оставил. Тут новые стоны от девчат и крики о помощи. Очнулись 2. Черт, теперь не бросишь, совесть не даст. Развернувшись, я пополз обратно, ставя подобие подпорок. А вообще, как это они очнулись? Крикуны своими ментальными ударами должны были их вырубить. Это мне ничего, я их лишь чувствую, но вреда они мне не наносят, я полноценный псион. Девчата-то как очнулись, их должно было вырубить. Или это горы строительного мусора так защитили? Да не должно бы, волна, конечно, слабая до нас дошла, но тут слишком толкая прослойка. Были бы глубже под землей, метров на 100, тогда бы да, не ощутили, а тут что? Чтобы проложить путь до девчат, мне потребовалось минут 20, но я справился. Правда, тот выживший, которому повезло лишь синяками отделаться, он, кстати, тоже очнулся и пытался найти выход на ощупь, но когда я приподнимал один кусок бетона, весом 2 тонны, гора битого мусора от здания начала движения. Девчатам ничего, а мужика раздавило, сразу, наглухо. Да, как-то нехорошо получилось. Спасаешь одних, гибнут другие. До девчат я добрался, и те вполне в сознании, даже еще одна очнулась, 4-я так в беспамятстве и оставалась, слишком раны тяжелые. Успокоив девчат, опознавшись, я предложил им ползти за собой, сам выдернул из-под завалов кусок одеяла, завернув в нее ту четвертую и пополз первым, волоча кокон с девушкой за собой, остальные со стонами ползли за мной следом. Учитывая, что у двух серьезные повреждения и переломы, упорству девчат можно только с уважением отнестись, а ведь они полуобнаженные. К слову, рядом с девчатами я свой комбез и один ботинок нашел, куда второй делся, без понятия, я его даже магическим зрением найти не смог, просвечивая мусор вокруг на 19 метров, но комбез, ворочаясь на мелких и крупных камнях, натянул, как и ботинок, все легче. Вот и девчата, когда я их из-под матраса освободил, те почти задохнулись, найдя что можно, хоть как-то оделись. А так мы добрались до границ завала, и я, убедившись, что подпорки держат, толчком отвалил несколько крупных обломков, что покатились вниз, так что мы выбрались наружу. Ну все верно, крикуны, все небо темное от пожаров ихними судами и кораблями заполонено, в городе шла охота. О, теперь понятно, кто наше здание разрушил, с другой стороны видно задравшуюся корму сбитого военного корвета, видимо патрульных сил Сульфа. Девчата, проморгавшись от пыли, и увидел это, с визгом полезли обратно в завал. Я же, осмотрев весь этот бедлам, что стоял вокруг, и только хмыкнул. Столицу только закончили отстраивать заново после прошлого рейда крикунов, а тут снова они. А вот это странно. Покосившись на проход внутрь завала, девчата уже скрылись внутри, я посмотрел на девушку, что была завернута в одеяло, она умерла еще когда мы ползли к выходу, и встав, расправив плечи, быстрым шагом побежал в сторону космопорта, выискивая транспорт. Мне не улыбалось добираться до него на своих двоих, это почти всю столицу нужно пересечь, склады находились с другой стороны города от меня, а вообще догадки у меня были, почему крикуны могли тут появиться. Если Высший узнал о порталах, он вполне мог узнать и о том, что тут на Сульфа могло что-то остаться от уничтоженного портала. Если первый налет чистая случайность, действительно дальний рейд был, то сейчас крикуны намеренно шли именно к этой планете. К тому же, как я слышал, все же 3 недели тут на планете уже нахожусь. Примерно с год назад на планету прибыла крупная исследовательская партия, работали под грандом императора, то есть, он оплачивал эти исследования, а работали те как раз в аккурат в том месте, где раньше портал был, это где-то здесь, в окрестностях, а где он раньше стоял, особо и не скрывалось, там музей, местная достопримечательность, а с момента прибытия ученых, музей закрыли, и вообще закрыли ту зону для посещения. Год уже как, не взаимосвязано ли все это, я не говорю, что моя версия верна, просто обдумывал мысленно, возможно такое или нет, думаю, вполне, нет, точно все верно. Я подслушал 6 крикунов, которые потрошили несколько жертв, что обсуждали большие потери при захвате лагеря ученых, и что важно, там находился Высший, лично. Крикунов я порвал, голыми руками, те даже не успели тревоги поднять, заодно обзавелся армейским ремнем, 2 лучеметами и 2 боевыми шпагами. Дальше я разбежался и запрыгнул на открытую аппарель небольшого катера крикунов, тот всего метрах в 10 от земли летел, и банально выкинул 2 уродов наружу. Да так, что их тела насадились на пике арматур очередного порушенного здания, после чего круша кулаками черепа крикунов, их всего 5 на борту, плюс 12 дичи без сознания, и выкинув тушку крикуна из-за пульта пилота, посадил судно на свободный пятачок одной из улиц, собрал трофей из тел крикунов, всего 1 винтовка и 2 лучемета, остальное колюще-режущее, да 2 арбалета, выкинул трупы, а тех из дичи аккуратно вынес наружу, и подняв катер, быстро полетел к складам. Уф, целые. Грабит их, конечно, причем, крикуны в основном, мародеров из местных те, видимо, уже отловили, да разогнали, но мой склад вроде стоит целым. Сам я давно приглушил свою ауру, замаскировав ее, чтобы крикуны меня не видели, так что те принимали меня за одного из своих. У обычных людей аура светится как огонек в ночи, поэтому различить, кто где крикуны, могли легко. А вообще валить нужно с планеты. Я и так с опаской сунулся на Сульфа. Да все из-за этого чертового портала, что тут ранее находился. Поверьте, то, что каменное кольцо разрушили, это нифига не значит, и у меня нет уверенности, что портал не рабочий. Я же как-то тут оказался, когда погиб в прошлом теле. Думаю, портал повлиял, перенеся мою душу сюда, и дальше я вселился в тело Рика, а не отправился на провождение в другой мир, как и должно быть. Сам портал, похоже, не активен, но ученые работают. Магов и одаренных там нет, потому я не опасался, что они могут его запустить. Пусть изучают, но раз тут высший, то валить нужно со всей скоростью. От этого мудака можно чего угодно ожидать. Полезет со своим рылом в блок управления порталом, а магическое зрение у него должно работать, и привет. Я не артефактор, а алхимик, даже предсказать не смогу, что будет.